Глава 31. Лия. «Ну, как тут мои девочки?» Папа подошел к нам спустя минут 10 и приобнял маму за талию. «Устали немного», — призналась она. «Как думаешь, долго нам еще здесь нужно находиться?» «Я жду одного человека, хотел с ним побеседовать, а потом можно будет уехать». Я понимающе кивнула. Не раз бывало, когда мы, вот так попадая на какие-то мероприятия, связанные с работой отца, ждали одного человека. Сколько себя помню, папа всегда пытается наладить связи и пробиться выше по карьерной лестнице, поэтому и ищет разные пути и знакомства. Правда, ему это не удается, и он всякий раз уезжает недовольным, а дома возмущается и кричит, проклиная неизвестных мне людей, и благодаря только лишь одного Глеба Степановича Звягина за то, что тот не бросает его уже на протяжении многих лет. Не знаю, сколько прошло времени, папа ходил общаться с людьми, а мы с мамой решили не тратить время даром и попробовали предложенные деликатесы. Эскарго мне пришлось не по вкусу. А вот вяленая утиная грудка зашла на ура. Я даже взяла себе второй кусочек и отправила в рот вместе с багетом, отвернувшись от снующих гостей, чтобы не жевать вот так на публику, когда услышала взволнованный шепот мамы. «Петь, взгляни туда!» Краем глаза я заметила, как она изменилась в лице и взяла отца за руку. «Это он? Мне ведь не кажется!» Папа проследил ее взгляд и застыл. Окаменел, я бы даже сказала, вонзившись в кого-то из гостей глазами. «Он вернулся, ублюдок!» Если бы я не знала отца, подумала бы, что произнес это кто-то другой. Настолько сильно изменился его голос. Быстро доживав утку, я обернулась, пытаясь найти объект их внимания, когда папа взял меня за локоть и кивнул в сторону небольшой группы людей. «Лия, видишь этого мужика всего в черном?» Я устремила взгляд в толпу, на которую указывал папа, и почувствовала, как сердце делает кульбит. «Да. Запомни, от него нужно держаться подальше. Его пальцы до боли сжали мою кожу. У него со мной личные счеты. Если увидишь, что он идет к тебе, разворачивайся и беги. Сразу ко мне, поняла? Не смей даже приближаться к нему». У меня перехватило дыхание и стало нечем дышать. Легкие захлопнулись, не пропуская ни единой капли кислорода. Так бывает, когда от неудачного прыжка или падения происходит защемление в грудной клетке и не получается ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ты открываешь рот в попытке набрать воздух, а он не проходит. От страха начинает кружиться голова и кажется, что ты умираешь. Вот и мне так показалось, потому что тот, на кого указывал отец, был никто иной, как Амир. Мой Амир, в чьей постели я сегодня проснулась. «Лия, ты меня слышишь?» «Да!» Еле выдавила из себя во все глаза, смотря на моего мужчину. «Может, я обозналась, это не он? Господи, пожалуйста, пусть это будет не он, просто человек, безумно похожий на него, с такой же короткой бородой, широкими скулами и черными глазами, в таких же строгих брюках и черной рубашке. Один в один, как та, какая сегодня была на мне утром, пока мы с ним завтракали». Сердце закололо, и мне стало плохо. Не было никакой ошибки. Амира невозможно ни с кем спутать. Не после того, как я досконально выучила каждую черточку его лица и могла сейчас, закрыв глаза, сказать, что на спине у него шрам, а на ребрах с правой стороны татуировка с текстом на турецком языке. Амир беседовал с генералом, а тот широко ему улыбался. Именно широко и приветливо, не так, как мне или отцу. Рядом с Амиром находился Виталий, тот самый, которому я понравилась в клубе. И вот перед этим человеком Олег Иванович буквально стелился, похлопывал по спине, смеялся настолько громко, словно пытался показать, насколько ему приятна его компания, его и моего Амира. Амира, у которого с моим отцом личные счеты. Я резко отвернулась, хватаясь за бокал с шампанским, А папа так и стоял, смотря на новоприбывших гостей с какой-то неописуемой ненавистью. Его губы искривились в гримасе, ноздри раздувались, а глаза... Я никогда еще не видела в них столько темноты. — Пап, какие у него могут быть с тобой счеты? — спросила севшим голосом. Челюсть отца сжалась, и он буквально выплюнул. — Самое что ни на есть личное. Да он угробил мою карьеру, он побеседовал с кем-то сверху, кто вот уже много лет не дает мне пробиться никуда выше обычного районного прокурора. Мразь! Отец тяжело задышал, а у меня земля под ногами закачалась. — Я в туалет! — бросила я и, развернувшись на пятках, понеслась к уборной. Пульс грохотал в ушах, я ничего не видела на своем пути. Забежала в туалет, закрыла дверь и оперлась на стену спиной в поисках опоры. Ноги охватила дикая слабость. Я едва не сползла по стене на пол, закрыла лицо ладонями в ужасе, осмысливая слова отца. «Это он угробил мою карьеру, он побеседовал с кем-то сверху. Господи, они знакомы. Они не просто знакомы, их связывает нечто другое». От осознания происходящего меня зашатало. Я все это время пыталась скрыть от Амира, кто мой отец, чтобы не отпугнуть его от себя. А выходит, что он знает его? Как вообще такое возможно, чтобы произошло это совпадение? Почему Амир? В голове все смешалось, не позволяя мне выстроить хотя бы какую-то логическую цепочку. Что должен был сделать отец, чтобы Амир пошел на такое? Сознательно перекрыл папе возможность развития. У меня разные способы сделать так, чтобы человек очень долго помнил меня. Вдруг вспомнились сказанные им вчера слова. Холод сковал изнутри. Папа и Амир. Амир и папа. Два самых главных мужчины в моей жизни. Мужчины, которых я однажды собиралась познакомить друг с другом. А оказалось, что они давно знакомы. Насколько давно? Если исходить из того, что папа всю жизнь сетует, значит, как минимум лет 10, если не больше. В груди запекло, и я приложила к ней ладонь. Еще позавчера, узнав о том, на что способен Амир, я думала, что хуже быть не может. Но сейчас... Боже мой, мне нужно домой. Я не могу вот так с ним столкнуться прямо здесь. Развернувшись, я вышла в коридор и стремительно отправилась в зал. Прямо на входе резко остановилась и отпрянула назад, потому что рядом с родителями стоял Виталий. Он тоже знаком с папой? Мужчина что-то говорил, а я видела, как яростно отец смотрит на него, как будто он является его врагом. Сжав губы, он только кивнул из вежливости, но не заметить его пренебрежение было невозможно. Я обвела взглядом гостей и нашла Амира. Чуть поодаль от всех он беседовал с девушкой и пил шампанское. Красивая блондинка в изысканном дорогом платье в пол что-то говорила ему и улыбалась, а он отвечал в своей сдержанной манере. В какой-то момент она тряхнула длинными волосами и положила ему на предплечье ладонь. Всего лишь на секунду, потом убрала. Но мне этого хватило. Меня опалило ревностью, мощной такой, как разряд электрошока. Знаю я это движение. Психология — это самый верный способ обратить на себя внимание и зацепить. Вот и она цепляла его. Откровенно, не стесняясь, цепляла моего мужчину. Я крепко сжала пальцы в кулаки, чувствуя, как вспарываю себе ногтями кожу. «Поехали домой!» Прогремел вдруг над ухом голос отца. Я даже не заметила, как родители оказались рядом. Папа взял меня под локоть и быстро вывел на улицу, вызвал такси и чертыхнулся. Нервно подкурил сигарету. Мама гладила его по руке в попытке успокоить, но было видно, что нервничает она не меньше. — Пап, а кто это был? — спросила я, не в состоянии больше находиться в неведении. — Ну, тот, с кем ты только что говорил. Виталий Ковнев, столичный прокурор, что сидит в главном офисе уже много лет. Еще один ублюдок. Почему? Потому что он и Шахин друзья. Я вздрогнула, услышав фамилию Амира из уст отца. Спелись много лет назад, чтобы нагадить мне. Много? То есть вы знакомы давно, ну, с тем мужчиной, что ты мне показал? Папа хмыкнул, но с какой-то горечью, что ли. Очень давно.